Неожиданно мелодия кончилась. Витек под косые взгляды местных поставил даму на то место, с которого ее забирал, и вернулся к своим. Обратно пришлось идти дольше. Во-первых, не хотелось уходить, а во-вторых, опять включили что-то быстрое. Народ рассыпался на дергающиеся группки, и приходилось уворачиваться от мелькающих в воздухе ног и локтей. У отведенной солдатам стены его уже ждал разгневанный Казарян, который сгорал не только от того, что Резина самовольничал и отлучился, а еще и от того, что успел какую-то тут местную девку полапать, когда они все просто привязаны этим придурком Кобзевым друг к другу и к охране общественного порядка. Пропади оно все пропадом. Крепкий удар пришелся в центр фанеры, и у рядового перехватило дыхание. — Ты куда, оборзевший слоняра, поплелся? — начал на него орать сквозь грохот музыки Ашот. — Совсем потерялся. Витек молча снес побои, быстренько встал к стене. Обида закралась у него на все происходящее, на то, что он не может, как нормальный пацан, пойти с девкой потанцевать. Все благодаря Министерству обороны. Стоя у стены и пожевывая сопли, Витек наблюдал за танцующими. А вернее, он ничего не видел. Пелена обиды застилала глаза. Только через пару композиций он проснулся, посмотрел в сторону входной двери и увидел, что там, расставив солдат по бокам, на входе, заложив руки за спину, по-деловому расхаживает Валетов. Такой маленький и в то же время такой нахальный. Их всех настраивает, а сам прослужил столько же, сколько и я, — сопел в две дырочки Резина. Валетову некогда было наблюдать за тем, что происходит в зале, потому как постоянно кто-то входил или выходил. Впускал Валетов далеко не всех, зато выпускал с превеликим удовольствием. Он не раз бывал на дискотеках и прекрасно понимал, что большая толпа народа невольно, случись что, создаст трудности, поэтому чем меньше танцующих в зале, тем лучше. Меньше друг друга задевать будут, меньше вероятных конфликтов. Вначале он ничего не мог поделать с вольно входящими и выходящими, потому как остальные пятеро дубов вместе с ним вели себя очень вяло. Пришлось брать руководство на себя. И стоило ему только наброситься на какого-то урода, уже успевшего налокаться где-то на стороне, и теперь пришедшего на дискотеку со словами «Куда ты прешь, пьянющая рожа?» Его тут же поддержали свои и вытолкали товарища в вестибюль, а оттуда двое солдат вышвырнули его на улицу. Наблюдавшие за всей этой процедурой, прибывшие потанцевать более-менее трезвые граждане или казавшиеся таковыми, усвоили, что с ними случится то же самое. Главное, чтобы не подвалила большая группка пацанов, чтобы драки не было, а одиночных они отсеют. И вот в этом Валетов был прав. Все эти самые группки уже давно собрались внутри, и сейчас достаточно было одной искры для того, чтобы гремучая смесь детонировала. Пока Фрол наводил на входе порядок, Витя Резинкин уже забыл об ударе, полученном от Казаряна, потому как теперь на противоположной стороне он разглядел в кругу танцующих высокую с длинными черными волосами красавицу в джинсах в обтяжку и какой-то коричневой рубашке на ковбойский манер с такими длинными полосками ткани, которая висит, а при движении еще и мотается. Вся эта лапша располагалась на груди, плечах и по длине всего рукава, создавая прикольное впечатление вкупе со свободно болтавшимися волосами, потому как девица, топая на высоких каблуках, не упускала возможности тряхнуть гривой в такт музыке. Резинкин закусил у дела и напрягся. Он огляделся по сторонам. Лейтенант Кобзев где-то там притарился. Может быть, даже пытался наблюдать за ним. Но в таком полумраке разве что-то разберешь? Витек забыл обо всем. Когда снова зазвучали медленные мелодии, он рванул со своего места. Забейка, стоявший рядом со спины, только и успел ему крикнуть: «Ты куда?» Резина даже и не обернулся. Он уже стремился вперед к этой высокой черноволосой. Только бы ее не перехватили. Ее не перехватили, не успели. Звали девчонку Вика. Она не отказала военному, хотя он был ниже ее на пол головы. «У тебя туфли на высоком каблуке», — прижимая ее к себе поближе, сообщил Виктор. Она рассмеялась, глядя в его голубые глаза и не пытаясь освободиться, в отличие от предыдущей Женечки. «Ну и что? Зато не каждый подойдет». Улыбка мелькнула на ее лице. Сверкнули белизной крепкие зубы. «Эх, как бы ему сейчас с этой красавицей!» Они медленно танцевали, не замечая, что несколько пацанов, а это были болотные, ведь с их девчонкой танцевал сейчас мудон в фуражке, собрались в небольшую кучку и о чем-то перешептывались. Даже если бы Витя знал сейчас содержание их разговора, а беседа касалась и здоровья Виктора Евгеньевича, он все равно бы не оставил эту Вику, потому как в ближайшие года полтора ему вряд ли еще придется кого-нибудь вот так вот запросто обнять.